Глава шестая. Экскурсовод Криспинского музея оказалась настолько древней, что ее саму можно было бы выдать за экспонат. Седовласой карлице с трудом хватало роста, чтобы выглянуть из-за стойки приемной. «Прошу прощения, но мы открываемся ровно в 10, — объявила она. «Я с радостью продам вам билеты, если вы вернетесь сюда через 7 минут». «Мы пришли не ради экскурсии по музею», — возразила Джейн. «Мы из бостонской полиции. Я детектив Риццоли, а это детектив Фрост. Господин Криспин ждет нас». «Меня не проинформировали об этом». «Он здесь?» «Да, он и мисс Дьюк совещаются наверху», — сообщила женщина. Она произнесла слово «мисс» с таким видом, будто хотела подчеркнуть, в этом здании до сих пор блюдут старомодные правила этикета. Женщина вышла из-за стойки, демонстрируя клетчатую юбку в складку и огромные ортопедические туфли. На ее белой хлопчатобумажной блузке красовалась пластиковая карточка «Госпожа Виллебранд, экскурсовод». «Я провожу вас в его кабинет, но сначала мне придется запереть кассу. Сегодня мы снова ожидаем наплыв народа, и мне бы не хотелось оставлять ее без присмотра». «О, да мы и сами найдем дорогу», — заверил Фрост. «Если вы скажете, куда идти». «Я не хочу, чтобы вы заблудились». Фрост изобразил столь очаровательную улыбку, что перед ней не должна была устоять ни одна пожилая дама. «Я был байскаутом, мэм. Обещаю, я не заблужусь». Очаровать госпожу Виллебранд ему не удалось. Через очки в стальной оправе она с сомнением оглядела детектива. «Кабинет находится на 3-м этаже», — наконец поведала она. «Можно подняться на лифте, но он едет очень медленно». Экскурсовод указал на черную зарешеченную кабину, которая больше походила на старинную ловушку, чем на лифт. «Мы поднимемся по лестнице», — ответила Джейн. «К ней нужно идти по главной галерее все время прямо». Однако в этом здании идти все время прямо никак не получалось. Оказавшись в галерее 1-го этажа, Джейн и Фрост принялись блуждать по лабиринтам выставочных шкафов. Первой на их пути оказалась витрина с восковой фигурой джентльмена XIX века в полный рост, облаченного в костюм из тонкой шерсти и жилет. В одной руке он держал компас, в другой — пожелтевшую карту. Лицо мужчины было обращено к посетителям, а вот глаза глядели куда-то в сторону, ввысь и вдаль, в те края, что были видны лишь ему одному. Наклонившись, Фрост прочитал надпись на табличке, стоявшей у ног джентльмена: «Доктор Корнели М. Криспин, путешественник и ученый, 1830-1912. Сокровища, привезенные им со всего света, положили начало собранию Криспинского музея». Фрост выпрямился. «Обалдеть! Представляешь себе род занятий? Путешественник! Думаю, правильнее было бы сказать «богач». Джейн подошла к следующей витрине, на которой под яркими лампочками поблескивали золотые монеты. «Эй, гляди-ка, тут написано, что они из царства Креза». «Этот уж точно был богачом». «Хочешь сказать, Крез существовал на самом деле?» «Я всегда думала, это какая-то сказка». Они приблизились к следующей витрине, заполненной керамикой и глиняными фигурками. «Круто!» — обрадовался Фрост. «Это шумерская посуда. Знаешь, она по-настоящему старая. Когда Элис вернется домой, я обязательно свожу ее сюда. Этот музей ей понравится». «Странно, что до сих пор я о нем не знал». Зато теперь о музее узнали все. Убийство — лучший способ привлечь внимание. Полицейские продолжали углубляться в лабиринты витрин, минуя мраморные бюсты греков и римлян, ржавые мечи и сверкающие драгоценности, а у них под ногами поскрипывали старые деревянные половицы. В этой галерее стояло столько витрин, разделенных узенькими проходами, что буквально каждый поворот головы приносил с собой очередную неожиданность — новое сокровище, привлекавшее внимание. В конце концов они оказались на открытом пространстве возле лестничного колодца. Фрост начал подниматься на 2-й этаж, но Джейн не пошла за ним. Ее потянуло к узкому дверному проему, обрамленному искусственным камнем. «Риццоли?» — позвал Фрост, обернувшись. «Подожди минутку», — попросила она, глядя наверх, на перемычку, где помещалось соблазнительное приглашение. «Войди, окажись в краю фараонов». Джейн не смогла устоять. Шагнув в проем, Риццоли оказалась в тускло освещенном помещении, и ей пришлось немного постоять, чтобы глаза привыкли к темноте. Во мраке постепенно обнаруживался наполненный чудесами зал. «Ух ты!» — прошептал последовавший за напарницей Фрост. Они очутились в египетской усыпальнице, стены которой покрывали иероглифы и погребальные рисунки. В зале были выставлены экспонаты из гробниц, выхваченные из тьмы тщательно продуманным слабым освещением. Джейн увидела саркофаг, который раскрыл зияющую пасть, словно ожидая своего вечного обитателя. Крышку каменной канопы венчала голова злобного шакала. На стене висели погребальные маски, рисованные лица, с которых пристально смотрели жутковатые черные глаза. Под стеклом лежал раскрытый папирусный свиток с отрывком из книги мертвых. У дальней стены помещалась пустая стеклянная витрина, размером с гроб. Вглядевшись в нее, Джейн заметила фотографию, лежавшей в ящике мумии, и каталожную карточку, на которой от руки было написано «Здесь упокоится госпожа Икс. Ждите ее появления». Пусть госпожа Икс здесь никогда не появится, но она уже выполнила свою функцию, и в музей устремились толпы посетителей. Госпожа Икс привлекла вереницы зевак, стремящихся удовлетворить нездоровое любопытство и рвущихся хотя бы одним глазком взглянуть на смерть. Но один любитель острых ощущений на шаг опередил всех прочих. Он оказался до того извращенным, что сделал мумию сам, извлек из тела женщины внутренности, посыпал все полости солью и специями, а потом завернул его в лен, оплетая обнаженные конечности и туловище полосками ткани. Так паук обматывает беспомощную жертву своими шелковыми нитями. Безотрывно глядя на пустую витрину, Джейн раздумывала, каково это — пролежать целую вечность в стеклянном гробу. Внезапно зал показался ей тесным и душным, а грудь сжала так, словно это ее связали, и льняные бинты сжимали и душили именно ее. Она нащупала верхнюю пуговицу блузки, чтобы ослабить ворот. «Здравствуйте! Детективы?» Вздрогнув, Джейн обернулась и увидела женский силуэт, возникший в узком дверном проеме. Незнакомка была одета в обтягивающий брючный костюм, выгодно подчеркивавший стройную фигуру. Ее светлые волосы, на которые сзади падал свет, казались сияющим нимбом. «Госпожа Виллебрандт сообщила нам, что вы прибыли. Мы ждали вас наверху, но я подумала, что вы могли заблудиться». «В этом музее действительно очень интересно», — ответил Фрост. «Мы не удержались и решили осмотреться». Когда полицейские вышли из египетского зала, женщина энергично и по-деловому пожала им руки. При более ярком свете основной галереи Джейн увидела, что этой красивой блондинке лет 40, она выглядела примерно на век младше экскурсовода, которую детективы встретили в приемной. «Я Дебби Дьюк, работаю здесь на общественных началах». «Детектив Риццоли», — представилась Джейн, — «а это детектив Фрост». «Саймон ждет вас в своем кабинете. Будьте любезны, пойдемте со мной». Повернувшись, Дебби начала подниматься по лестнице. Ее стильные туфли на каблуках цокали по обветшалым деревянным ступеням. На лестничной клетке второго этажа внимание Джейн снова привлек удивительный экспонат — чучело медведя-гризли с выпущенными когтями. Выглядело так, словно зверь был готов растерзать любого, кто поднимется по лестнице. «Это чудище подстрелил какой-нибудь предок господина Криспина?» — поинтересовалась Джейн. «Ох!» — Дебби с отвращением глянула на экспонат. «Это Большой Бен. Нужно проверить, но, по-моему, отец Саймона привез его с Аляски. Я сама только начала изучать здешние собрания. Вы здесь недавно?» «С апреля. Мы стараемся привлечь новых людей для работы на общественных началах. Может, вы знаете кого-нибудь, кто захотел бы к нам прийти? Особенно мы нуждаемся в молодых сотрудниках, которые могли бы работать с детьми». Джейн по-прежнему не могла отвести глаз от медвежьих когтей, выглядевших просто убийственными. «Я думала, это археологический музей», — сказала она. «Разве медведь имеет к этому отношение?» «На самом деле это всеобъемлющий музей. Именно поэтому нам трудно его раскручивать. Большая часть экспонатов была собрана 5 поколениями Криспинов, ну и пожертвований здесь достаточно. На втором этаже у нас обширная выставка животных с клыками и когтями. Удивительно, но дети обычно оказываются именно там. Им нравится разглядывать плотоядных животных. Кролики им наскучили». «Кролик не может убить человека», — отозвалась Джейн. Возможно, поэтому. Мы все любим бояться, верно? Дебби отвернулась и снова принялась подниматься по лестнице. А что на третьем этаже? Поинтересовался Фрост. Еще одно выставочное помещение. Я покажу. Мы используем его для временных экспозиций. Значит, вы показываете и чужие экспонаты? О, нет, у нас нет такой необходимости. В цоколе хранится столько всего, что, вероятно, в течение будущих 20 лет можно, не повторяясь, ежемесячно менять экспозицию. А что там выставлено сейчас? Кости. Человеческие, что ли? Дебби смерила Фроста изумленным взглядом, конечно. А как же еще привлечь внимание до безобразия присытившейся публики? Покажи им самую изящную вазу эпохи Мин или персидскую резную ширму из слоновой кости. Они все равно отвернутся и отправятся прямиком к человеческим останкам. А откуда взялись эти кости? Здесь вы можете мне доверять. Все подтверждено документами. Один из Криспинов привез их из Турции 100 лет назад. Не помню, кто именно, возможно, Корнелий. Доктор Робинсон решил, что пора вынуть их из запасников и снова показать публике. Эта экспозиция посвящена древним погребальным обычаям. Вы говорите так, словно сами занимаетесь археологией. Я? Дебби рассмеялась. Просто я люблю красивые вещи. И у меня полно свободного времени. А потому считаю, музеям стоит помогать. Вы посмотрели выставку на первом этаже? Кроме чучел плотоядных животных, у нас есть сокровища, на которые стоит взглянуть. Нашему музею нужно сосредоточиться именно на этом, а не на медвежьих чучелах. Но ничего не поделаешь. Приходится удовлетворять желания публики. Именно поэтому мы связывали с госпожой Икс большие надежды. Она могла бы принести деньги, которых хватило бы, по крайней мере, на постоянное отопление. Добравшись до третьего этажа, они оказались на выставке «Древние кладбища». Джейн увидела стеклянные витрины, в которых на песке были разложены человеческие кости, так будто их только что выкопал совок археолога. Дебби энергично прошагала мимо, а Джейн незаметно для себя отстала и принялась разглядывать скелеты. Вот кто-то свернулся в позе эмбриона, а вот костлявые конечности умершей мамаши любовно обнимают фрагменты детских останков. Этот ребенок вряд ли был намного взрослее ее собственной дочери Реджины. Да тут целая деревня мертвецов, — решила про себя Риццоли. Это кем же надо быть, чтобы так жестоко вырвать людей из мест их упокоения и переправить за границу на забаву чужакам? Неужели предок Саймона Криспина совсем не чувствовал вины, извлекая кости из могил? Древние монеты, мраморные статуи и человеческие кости — ко всему этому семейство Криспинов относилось одинаково. Для них это всего лишь объекты коллекционирования, выставленные на показ, словно добыча охотника. «Детектив!» — позвала Дебби. Минуя молчаливых покойников, Джейн и Фрост следом за Дебби направились в кабинет Саймона Криспина. Ожидавший их мужчина выглядел гораздо более хилым, чем предполагала Джейн. У него на макушке осталось всего несколько клочков седых волос, а руки и кожу головы покрывали бурые пигментные пятна. Однако, когда он принялся пожимать руки гостям, его проницательные глаза осветились живым любопытством. «Спасибо, господин Криспин, что согласились встретиться с нами», — поблагодарила Джейн. «Жаль, что я сам не смог прийти на вскрытие», — посетовал он. Но мое бедро еще не зажило после операции, и я по-прежнему ковыляю туда-сюда с палочкой. Садитесь, пожалуйста». Джейн оглядела помещение, в котором стояли массивный дубовый стол и кресло с потертой обивкой из зеленого бархата. Кабинет с венецианскими окнами, обшитый темным деревом, казался владением одного из светских клубов прошлого века. В таких джентльмены обычно попивали херес. Однако эта комната обветшала так же, как и все здание музея. Персидский ковер истерся почти до дыр, а пожелтевшим томам в старомодном книжном шкафу на вид было 100 лет. Сидя в одном из кресел с бархатной обивкой, которая по размеру напоминала трон, Джейн почувствовала себя маленькой девочкой, решившей поиграть в принцессу. Фрост тоже занял одно из огромных кресел, но он устроился в бархатном троне совсем не по-королевски. У детектива был такой вид, будто он страдает от запора. «Мы сделаем все возможное, чтобы помочь вашему расследованию», — пообещал Саймон. «За ежедневную работу отвечает доктор Робинсон. Боюсь, после перелома бедра я вряд ли могу быть полезен. «А как это случилось?» — спросила Джейн. «Упал в яму на раскопках в Турции». Заметив, что Джейн приподняла бровь, Саймон улыбнулся. «Да, в таком глубоко преклонном возрасте, в 82 года, я занимался полевыми работами. Я никогда не был только кабинетным археологом. Уверен, нужно работать собственными руками, иначе ты просто-напросто любитель». Нотка презрения, с которой он произнес последнее слово, не оставляла сомнений в том, что он думает о подобных дилетантах. «Вы даже оглянуться не успеете, как вернетесь на полевые работы», — успокоила его Дебби. «Просто в вашем возрасте на восстановление уходит больше времени». «У меня нет этого времени. Я приехал из Турции 7 месяцев назад и очень волнуюсь, что раскопки превратятся в полный бардак», — Саймон вздохнул. «Но вряд ли тот бардак можно сравнить со здешним. Полагаю, доктор Робинсон рассказал вам о том, что выяснилось на вчерашнем вскрытии», — перешла к делу Джейн. «Да. И сказать, что мы потрясены, значит ничего не сказать. Такое внимание моему музею ни к чему. Думаю, госпоже Икс такое внимание тоже вряд ли понравилось бы. Я и знать не знал, что в нашем собрании есть мумия, пока Николас не обнаружил ее во время инвентаризации. Он сказал, что это случилось в январе. Да, вскоре после моей операции на бедре». «Как в музее может затеряться мумия, такой ценный экспонат?» Криспин застенчиво улыбнулся. «Посетите любой музей с большим собранием, и, скорее всего, обнаружите, что их подвальные помещения в таком же беспорядке, как здешние. Нашему музею 130 лет. За это время под его крышей трудились десяток разных кураторов и сотни стажеров, экскурсоводов и прочих сотрудников. Полевые дневники терялись, документы пропадали, экспонаты переставлялись на другие места. Поэтому неудивительно, что мы забывали о некоторых единицах хранения». Он вздохнул. «Боюсь, мне придется принять на себя тяжелейшее бремя вины». «Почему?» «В течение очень долгого времени я полностью доверял решению мелких проблем доктору Уильяму Скотту Керру, нашему предыдущему куратору. Я не знал о том, что происходит дома, но госпожа Виллебранд была свидетельницей его деградации. Видела, как он начал терять бумаги, прикреплять к витринам не те таблички. В конце концов, он стал таким рассеянным, что начал забывать, как называется даже самый простой инвентарь. Но трагедия состоит в том, что когда-то он, бывший полевой археолог, объездивший весь мир, был блестящим специалистом. Госпожа Виллебранд написала мне о своих опасениях, и по приезде домой я понял, что у нас возникла серьезная проблема. Тут же уволить его у меня не хватило духу. И, как оказалось позже, это было не обязательно. Его насмерть сбила машина, ну, здесь же, прямо у нашего здания. Ему было всего 74, но, учитывая мрачный прогноз на будущее, возможно, это к лучшему». «Болезнь Альцгеймера?» — спросила Джейн. Саймон кивнул. «Возможно, симптомы уже лет 10 были налицо, но Уильяму хорошо удавалось их скрывать. Собрание оказалось в полнейшем беспорядке. Однако мы даже не представляли, насколько плохи наши дела, пока 3 года назад я не взял на работу доктора Робинсона. Он и обнаружил, что пропали инвентарные книги. Николас не смог отыскать документацию на множество стоявших в подвале ящиков. В январе, открывая ящик с госпожой Икс, он понятия не имел, что там лежит. Поверьте, мы все были поражены. Я и не подозревал, что в нашем собрании хоть когда-нибудь была мумия. Мисс Дьюк сказала, что основная часть собрания осталась от ваших предков», — заметил Фрост. 5 поколений Криспинов самолично орудовали совками и лопатами. Страсть к коллекционированию у нас в крови. К сожалению, это еще и дорогостоящее увлечение. А потому музей высосал все, что осталось от моего наследства». Криспин снова вздохнул. «Именно поэтому дела обстоят так. Денег нет, а музей зависит от людей, работающих на общественных началах, и от дарителей». «Может, госпожа Икс именно так и попала к вам?» — спросил Фрост. «Через дарителя?» «Экспонаты нам действительно жертвуют», — подтвердил Саймон. «Люди хотят, чтобы старинные ценности, за которыми они не умеют ухаживать, оказались в безопасном месте, или чтобы их имя написали на маленькой изящной табличке и повесили на всеобщее обозрение в витрине постоянной экспозиции. Мы берем у них почти все. Но пожертвованная мумия у вас в документах не значится? Николас не обнаружил никаких упоминаний о ней. И уж поверьте, он искал тщательно. Это дело превратилось для него в основную задачу. В марте мы взяли на работу доктора Пульчилло, чтобы она помогла в исследовании госпожи Икс. Однако и Джозефина не смогла выяснить происхождение этой мумии. Вполне возможно, что госпожа Икс попала в наше собрание во времена кураторства доктора Скотта Кера, предположила Дебби. Того, у которого был Альцгеймер, поняла Джейн. Верно. Он мог потерять документацию, и это многое объяснило бы. Ну что ж, вполне разумная теория, одобрила Джейн. Но нам придется заняться и другими. Кто имеет доступ в цоколь? Ключи хранятся на стойке приемной, так что почти все сотрудники могут войти туда. Значит, положить госпожу Икс в подвал мог любой сотрудник? На мгновение воцарилась тишина. Дебби с Саймоном переглянулись, и лицо Криспина помрачнело. «Мне не нравится ваш намек, детектив». «Это вполне обоснованный вопрос. Мы достойная организация, в которой работают замечательные люди. Большинство трудится на общественных началах», — возмущенно сказал Саймон. «Наши экскурсоводы и студенты-стажеры пришли сюда, потому что хранение — их призвание». Но «их призвание не вызывает у меня сомнений». «Мне просто стало интересно, кто имеет доступ в цокольный этаж?» «Но на самом деле ваш вопрос звучит так, кто мог спрятать труп в цоколе?» «Эту возможность нужно иметь в виду». «Поверьте, убийц мы на работу не брали». «Вы абсолютно уверены в этом, господин Криспин?» — тихо спросила Джейн, не сводя, однако, пристального взгляда с коллекционера. Риццоли заметила, что ее вопрос встревожил Саймона. Она заставила Криспина с ужасом задуматься, что кто-то из людей, знакомых ему ныне или в прошлом, мог принести смерть в этот благородный бастион знания. «Прошу прощения, господин Криспин», — наконец проговорила она, — «на некоторое время мы нарушим вашу привычную обстановку». «Что вы имеете в виду? В ваш музей каким-то образом попал труп. Возможно, его пожертвовали лет 10 назад, а может, поместили сюда совсем недавно». «Проблема в том, что у вас нет документации, и вы даже не представляете, что еще может оказаться в вашем собрании. Похоже, нам придется осмотреть цокольный этаж». Саймон недоуменно покачал головой. «И что же вы надеетесь там найти?» Джейн не ответила. Глава 7. «Неужели это настолько необходимо?» — изумился Николас Робинсон. «Разве нельзя поступить иначе?» «Боюсь, что нет», — отозвалась Джейн, протягивая ему ордер. Пока Робинсон читал, Джейн стояла возле него в окружении команды полицейских, трех детективов-мужчин. Сегодня они с Фростом взяли с собой для обыска детективов Триппа и Кроу. И вот теперь все ждали, пока Робинсон мучительно долго изучал ордер. Вечно нетерпеливый Даррен Кроу громко фыркнул с досады, и Джейн метнула в него раздраженный взгляд, как бы говоривший «остынь». И напоминавший, этой командой руководит она, так что не стоит высовываться. Робинсон, насупившись, глядел на бумаги. «Вы будете искать человеческие останки?» Он поднял глаза на Джейн. «Что ж, вы их обязательно найдете. Это ведь музей! И должен вас заверить, кости, выставленные на третьем этаже, действительно древние. Если хотите, я могу указать на соответствующие признаки по зубам. Нас интересует только то, что хранится в цоколе. Если вы откроете вон ту дверь, мы сможем начать обыск». Робинсон оглядел стоявших поблизости полицейских и заметил, что детектив Трипп держит в руках лом. «Ни в коем случае нельзя просто так вскрывать ящики. Вы можете повредить бесценные артефакты. Пожалуйста, вы можете наблюдать за всем и давать советы. Но большая просьба — ничего не двигать и ни к чему не прикасаться». «Зачем превращать музей в место преступления?» «Мы опасаемся, что госпожа Икс не единственная неожиданность в вашем собрании. А теперь будьте добры, пройдемте в цокольный этаж». Нервно сглотнув, Робинсон посмотрел на старшего экскурсовода, которая наблюдала за этой стычкой. «Госпожа Виллибранд, не могли бы вы позвонить Джозефине и попросить ее срочно прийти? Она мне понадобится». «Сейчас без 5:10, доктор Робинсон. Скоро появятся посетители. Сегодня музей будет закрыт», — возразила Джейн.

«Я не знаю, откуда взялась эта голова», — проговорил он. «Понятия не имею, кто и зачем поместил ее за ту стену». Маура пристально посмотрела на усохшую голову с навечно зашитыми веками и губами и тихо сказала: «Похоже, кто-то формировал здесь свою собственную коллекцию». Глава 9. Джозефине страшно хотелось побыть одной, но она так и не смогла придумать благовидного предлога, чтобы отделаться от детектива Фроста. Вслед за Джозефиной он поднялся по лестнице к ее кабинету и теперь, стоя в дверях, с тревогой следил за доктором Пульчилло. У него был спокойный взгляд и доброе лицо, а лохматые светлые волосы напомнили Джозефине о взъерошенных мальчишках-близнецах, которых она частенько видела катающимися с горки на соседней детской площадке. Тем не менее он был полицейским, а полицейские пугали Джозефину. Не стоило уходить из лаборатории так внезапно. Не стоило привлекать к себе внимание, но взгляд на газету был словно удар кулаком, от него перехватило дыхание, и почва ушла из-под ног. «Индио, штат Калифорния, 26 лет назад», — стучало у нее в голове, — «город, где я появилась на свет, год, когда я родилась». И снова всплыла эта зловещая связь с прошлым. Джозефина не понимала, как такое возможно. Ей нужно было время, чтобы все обдумать, разобраться, почему в цокольном этаже этого безвестного музея, куда ее недавно взяли на работу, скрывается столько старых тайных ниточек, тянущихся к ее собственной судьбе. «Будто бы именно моя жизнь, мое прошлое хранится в этом собрании», — думала она. Мысленно Джозефина изо всех сил пыталась найти всему объяснение, но одновременно ей приходилось с улыбкой отвечать на вопросы детектива Фроста, который и не собирался покидать порог ее кабинета. «Вам же лучше?» — осведомился он. «В лаборатории у меня немножко закружилась голова. Возможно, понижен сахар в крови». Джозефина опустилась в кресло. «Все-таки нужно было позавтракать сегодня утром». «Может быть, вам выпить чашечку кофе или еще чего-нибудь принести?» «Нет, спасибо». Джозефина выдавила из себя улыбку, надеясь, что это поможет отослать детектива куда подальше. Но вместо того, чтобы тихо удалиться, Фрост перешагнул порог ее кабинета. «Эта газета имеет для вас какое-то особое значение?» — поинтересовался детектив. «Что вы имеете в виду?» «Просто я заметил, вас потрясло, когда доктор Айлс раскрыла ее, и мы увидели, что газета калифорнийская». «Он наблюдал за мной», — пронеслось в голове у Джозефины, — «он и теперь следит за мной». «Сейчас не время демонстрировать, насколько она близка к панике. Если не высовываться, оставаться на заднем плане, играя роль тихой музейной сотрудницы, у полиции не будет причин интересоваться ею». «Дело не только в газете», — призналась она. «Эта ситуация вызывает ужас сама по себе. То, что в нашем здании находят мертвецов и их части, музей для меня — это храм науки, место для исследований и раздумий. А теперь у меня такое ощущение, будто я работаю в доме ужасов. Только и гадай, где обнаружится очередная часть тела». Детектив сочувственно улыбнулся. Мальчишеское выражение лица делало его совсем не похожим на полицейского. Джозефина дала бы ему лет 35, однако во Фросте было нечто такое, из-за чего он выглядел совсем юным и даже немного наивным. Увидев у него на пальце обручальное кольцо, Джозефина решила: еще одна причина не подпускать этого человека ближе, чем на расстоянии вытянутой руки. «Честно говоря, мне кажется, здесь и без того жутковато», — заметил Фрост. «У вас там на третьем этаже кости всякие выставлены. Этим костям 2000 лет. Разве от этого они становятся менее зловещими?» «Они становятся более ценными с точки зрения истории. Понимаете, это вряд ли что-нибудь меняет, но со временем мы несколько отстраняемся от смерти, верно ведь?» «Госпожой Икс все наоборот. Ее мы и вправду могли бы знать лично». Джозефина запнулась, внезапно похолодев, и тихо добавила: «Иметь дело со старинными останками гораздо проще. Полагаю, они больше походят на керамику или статуи». «Вроде того», — Джозефина улыбнулась, — «чем древнее, тем лучше». «И вас это увлекает?» «Вы говорите так, будто вам это непонятно». «Но мне просто интересно, какие люди посвящают всю свою жизнь изучению древних костей и керамики?» «Что такая девушка, как вы, делает в подобном месте? Это вы хотели спросить?» Фрост рассмеялся. «Вы ведь здесь самая молодая». Теперь Джозефина тоже улыбалась, потому что он был прав. «Связь с прошлым, в этом все дело. Мне нравится, взяв в руки керамический черепок, представлять себе мужчину, вращавшего глину на колесе, и женщину, носившую в этом горшке воду, и ребенка, который однажды уронил и разбил его. История никогда не казалась мне мертвой. Я всегда ощущала пульс жизни в экспонатах, заполнявших музейные шкафы. Это у меня в крови, я впитала это с молоком матери, потому что... Жозефина осеклась, внезапно поняв, что ступила на опасную территорию. «Нельзя говорить о прошлом», — пронеслось у нее в голове. «Нельзя говорить о маме». К счастью, детектив Фрост не обратил внимания на ее запинку. Следующий вопрос полицейского вовсе не касался жизни Джозефины. «Я знаю, вы тут недолго проработали», — произнес он, — «но все же вам никогда не казалось, будто в музее что-то не так?» «Что вы имеете в виду?» «Вы сказали, у вас такое ощущение, словно вы работаете в доме ужасов». «Это фигура речи. Вы ведь можете это понять, верно?» «После того, что обнаружилось за стеной в цоколе, и после того, кем оказалась госпожа Икс, Джозефине показалось, что температура воздуха в ее кондиционированном кабинете понизилась еще сильнее. Она протянула руку, собираясь надеть свитер, который только что повесила на спинку своего кресла. «Но во всяком случае, моя работа вряд ли ужасает так, как ваша. Вы удивляетесь, почему я решила работать с керамикой и старыми костями, а меня удивляет, что такой человек, как вы, решил работать с ужасами наших дней». Подняв взгляд, Джозефина заметила неловкий огонек в глазах детектива, ведь на этот раз вопрос был адресован ему. Человек, привыкший допрашивать других, похоже, не жаждал делиться своей личной информацией. «Прошу прощения», — проговорила она. «Видимо, я не вправе задавать вопросы, я должна только отвечать на них». «Нет, мне просто любопытно, что вы имели в виду». «А что я имела в виду?» «Ну, когда сказали, такой человек, как вы». «Ах, это...» Джозефина робко улыбнулась. «Просто вы показались мне очень приятным, добрым. А большинство полицейских не такие». Она вспыхнула. «Похоже, я продолжаю рыть себе яму, да? На самом деле мне просто хотелось сделать вам комплимент. Потому что, должна признаться, большинство полицейских наводит на меня страх». Джозефина опустила взор и стала разглядывать стол. «Думаю, я не одинока в своих чувствах». Фрост вздохнул. «Боюсь, вы, скорее всего, правы. Даже несмотря на то, что сам я вряд ли смогу хоть кого-нибудь испугать. Однако я боюсь вас», — подумала Джозефина. «Я ведь знаю, что вы можете сделать, если узнаете мою тайну». «Детектив Фрост», — на пороге кабинета возник Николас Робинсон, — «ваша коллега хочет, чтобы вы спустились вниз». «А, хорошо», — Фрост наградил Джозефину улыбкой. «Мы побеседуем в следующий раз, доктор Пульчилло. И все-таки поешьте, что же вы так?» Дождавшись, когда Фрост выйдет из комнаты, Николас спросил, что тут происходит. «Мы просто болтали, Ник». «Он детектив. Не думаю, что они могут просто болтать. Но он меня не допрашивал, ничего такого». «У тебя какие-то неприятности, Жози? Может, тебе стоит рассказать о них?» Его вопрос насторожил Джозефину, но ей все же удалось сохранить спокойствие. «С чего ты так решил?» «Ну, ты сама не своя. И не только из-за того, что случилось сегодня. Вчера в коридоре, когда я подошел к тебе сзади, ты аж подпрыгнула». Джозефина сидела, положив руки на колени, и радовалась, что Николас не видит, как ее пальцы стягиваются в два тугих узла. Они недолго проработали вместе, но за это время куратор необъяснимым образом научился четко улавливать настроение Джозефины. Понимать, когда ее стоит рассмешить, а когда женщине нужно побыть одной. Вне всякого сомнения, он и сейчас смекнул, что ей хочется остаться наедине с собой, но отступать не собирался. Это не было похоже на того Николаса, которого она знала. Николаса, который никогда не вмешивался в ее личную жизнь. «Жози», — не унимался куратор, — «может, ты хочешь поговорить о чем-нибудь?» Джозефина печально усмехнулась. «Похоже, меня убивает то, что я так ужасно просчиталась с госпожой Икс и вовремя не поняла, что мы столкнулись с подделкой. Этот радиоуглеродный анализ сбил с толку нас обоих. Я ошибался так же, как ты. Но ты ведь не египтолог по образованию. Именно поэтому ты взял меня на работу, а я так напортачила». Склонив голову, Джозефина принялась массировать виски. «Если бы ты нанял кого-нибудь более опытного, этого не случилось бы». «Ничего ты не напортачила». Ведь это ты настояла на компьютерной томографии, помнишь? Потому что именно ты не была абсолютно уверена в госпоже Икс. Только благодаря тебе мы добрались до истины, так что прекрати казнить себя за это. Я подпортила музею репутацию. Ты взял меня на работу, так что я и твою репутацию подпортила. Робинсон ответил не сразу. Он молча снял очки и протер их носовым платком. Николас всегда носил с собой льняные платки. Одна из тех анахронических привычек, что внушали Джозефине особую симпатию. Порой он напоминал ей холостого джентльмена из давно ушедших, более простодушных времен. Из того прошлого, когда мужчины вставали, если в комнату входила женщина. «Может, стоит взглянуть на это с другой стороны?» — предложил Николас. «Подумай о том, как мы прославились. Теперь весь мир знает, что Криспинский музей существует. Только причины у этой славы дурные. О нас узнали как о музее, в цокольном этаже которого хранятся трупы». Джозефина почувствовала, как из кондиционера вырвалась очередная порция холодного воздуха и поежилась, даже несмотря на вновь надетый свитер. «Я все время думаю о том, что еще может обнаружиться в этом здании. Вдруг за этим потолком хранится очередная усохшая голова, а за той стеной новая госпожа Икс. Как можно сделать такое без ведома куратора?» Джозефина посмотрела на Робинсона. «Наверняка это он, да? Доктор Скотт Керр. Именно он руководил музеем долгие годы. Значит, надо полагать, все происходило с его ведома». «Я знал Уильяма Скотта Керра. И мне очень трудно поверить в это». «А ты действительно близко его знал?» Николас поразмыслил над ее вопросом. «Теперь я начал задумываться, так ли хорошо мы знали Уильяма? Так ли хорошо мы знаем окружающих? Он ушел из этой жизни тихим и абсолютно простым человеком. Но таких, как правило, не обращают внимания. А разве не так обычно описывают психопатов, захоронивших у себя в подвале два десятка трупов? Он был таким тихим и простым. Похоже, это универсальное описание. Кстати, оно подходит почти любому, верно?» Николас насмешливо покачал головой, включая меня. Джозефина ехала домой в автобусе, тупо глядя в окно. «Говорят, жизнь полна совпадений, так ведь?» Ей не раз приходилось слышать рассказы туристов о том, как на парижских улицах им довелось столкнуться с кем-нибудь из соседей. Странное стечение обстоятельств — дело вполне заурядное, и, возможно, в ее жизни произошло именно это. «Но сегодняшнее совпадение не первое», — думала она. «Сначала имя на картуше — Медея, а теперь еще Индио де Эльиньюс». На своей остановке она вышла из автобуса и оказалась в липкой, напоенной влагой жаре. Сверху нависли устрашающие черные тучи, и по пути к дому, слушая раскаты грома, Джозефина чувствовала, как на ее руках дыбятся волоски, словно встревоженные наэлектризованным воздухом. Капли дождя начали падать ей на голову, а когда Джозефина добралась до здания, разразился настоящий тропический ливень. Она помчалась вверх по лестнице в холл и, роняя струи воды, принялась открывать свой почтовый ящик. Стоило ей вытащить из ящика стопку конвертов, как дверь квартиры 1А открылась, и господин Гудвин произнес: «Мне показалось, я видел, как вы вбежали в дом. Там на улице, похоже, влажновато». «Там черти что!» Джозефина захлопнула ящик. «Я рада, что сегодня мне больше никуда не нужно идти». «Утром почтальон принес еще одно. Я решил, что вы захотите его взять». «Еще одно что?» «Еще одно письмо, адресованное Джозефине Соммер. Почтальон поинтересовался, как вы отреагировали на предыдущее, и я ответил, что вы его забрали». Джозефина просмотрела почту, которую только что вынула из ящика, и обнаружила нужный конверт. Адрес был написан той же рукой, а штемпель и на этот раз оказался бостонским. «Знаете, похоже, эти письма сбили почтальонов с толку», — заметил господин Гудвин. «Наверное, стоит попросить отправителя указывать правильную фамилию». «Конечно. Спасибо». Джозефина начала подниматься по лестнице. «Вы еще не нашли свои ключи?» — крикнул ей вслед комендант. Джозефина ничего не ответила, она вбежала в квартиру и захлопнула за собой дверь. Затем, бросив всю прочую почту на диван, быстро разорвала конверт, адресованный Джозефине Соммер, и вынула оттуда сложенный лист бумаги. Уставившись на слова «Национальный парк Синие холмы», Джозефина задумалась, зачем кому-то понадобилось присылать ей ксерокопию карты с пешеходными маршрутами близлежащего заповедника. Потом, перевернув листок, она увидела сделанную чернильной ручкой надпись «Найди меня». Ниже стояли цифры 42-13-06-39-71-04-06-48. Джозефина опустилась на диван, а два чернильных слова продолжали пялиться на нее с листка, упавшего ей на колени. Дождь на улице превратился в непроглядный ливень. Раскаты грома стали слышнее, небо за окном прорезала молния. «Найди меня». В этой фразе не таилось никакой угрозы, ничто не наводило на мысль, что отправитель письма хочет навредить Джозефине. Она вспомнила предыдущую записку, полученную несколько дней назад: «Не стоит водить дружбу с полицией». Опять же никакой угрозы, лишь тайный, но разумный совет. Водить дружбу с полицией действительно не стоит, это она уже знала, усвоила еще в 14-летнем возрасте. Джозефина вгляделась в строчки с цифрами. Всего несколько секунд, и она догадалась, что они означают. В преддверии грозового шторма вряд ли стоило включать компьютер, но Джозефина все равно загрузила его. Зашла на сайт Google «Планета Земля» и ввела две группы цифр, как широту и долготу. Словно по волшебству, карта Массачусетса на мониторе пришла в движение, и в центре оказался лесистый участок земли неподалеку от Бостона. Это и был парк «Синие холмы». Джозефина поняла правильно, цифры действительно оказались координатами, обозначающими конкретное место в заповеднике. Понятно, что она должна отправиться именно туда, но зачем? День и время свидания не указаны. Вряд ли кто-то станет дожидаться ее появления в парке несколько часов или даже дней. Нет, там должно обнаружиться нечто конкретное. Не человек, а какая-то вещь. Быстро отыскав в интернете информацию о парке «Синие холмы», Джозефина узнала, что он занимает около 3000 гектаров к северу от Милтона. Общая протяженность троп, пролегающих по лесам, топям, лугам и болотам, около 2000 километров. Там обитают различные виды диких животных, включая змею, полосатый гремучник. Да, вот это настоящее приключение. Вероятность встречи с гремучими змеями. Достав с книжной полки карту Бостона и окрестностей, Джозефина разложила ее на журнальном столике. Она принялась разглядывать большой зеленый участок, изображавший парк, размышляя о том, придется ли ей продираться сквозь чащу или шлепать по болоту в поисках чего? Какого-нибудь предмета? Больше хлебницы или меньше? И как же я пойму, что оказалась в нужном месте? Пришла пора навестить любителей техники. Джозефина спустилась на первый этаж и постучала в квартиру 1А. На пороге возник господин Гудвин, его защитные очки-лупы сидели на лбу, как вторая пара глаз. «Скажите, могу я вас кое о чем попросить?» — сказала Джозефина. «Я сейчас очень занят. Это недолго?» Джозефина заглянула за его плечо в комнату, которую заполняли ожидающие починки приборчики и электронные схемы. «Я подумываю о покупке GPS-навигатора для своей машины. У вас ведь есть такой, правда? С ним легко управляться?» Лицо коменданта мгновенно просветлело. Чтобы осчастливить господина Гудвина, достаточно было задать вопрос о каком-нибудь устройстве, неважно о каком. «О, конечно же! Даже не знаю, что бы я делал без своего навигатора. У меня их целых три. В прошлом году, когда я ездил во Франкфурт навестить дочь, я брал один из них с собой и с его помощью ориентировался как коренной житель. Мне не нужно было спрашивать дорогу, стоило лишь забить туда адрес и вперед». Надо было видеть, как мне завидовали прохожие. Некоторые даже останавливали меня на улице, чтобы поближе рассмотреть навигатор. С ним тяжело управляться. Хотите, покажу? Входите, входите. Забыв обо всех делах, он повел Джозефину в гостиную. Там господин Гудвин открыл один из ящиков и достал блестящий приборчик, едва ли превосходивший размером колоду карт. «Сейчас я включу его, и вы покрутите его в руках. Моя помощь вам вообще не понадобится. Достаточно одной лишь интуиции, поверьте, нужно просто следить за меню. Если знаете адрес, навигатор доставит вас прямо к двери. Можно запустить поиск ресторанов, гостиниц, можно даже сделать так, чтобы он заговорил с вами по-французски. Я люблю долгие прогулки, а если я сломаю ногу где-нибудь в лесу, как узнать, где я?»